Глава 19. Этой ночью мы с Аркарисом любили друг друга с какой-то особенной нежностью. Прислушивались к желаниям другого, чутко внимали малейшему изменению настроения. Прежняя страсть прорывалась, сметая преграды, не давая передышки. Но мне казалось, что наши отношения стали глубже, серьезней, словно каждый понимал, что это уже не на один раз. Не ради удовольствия, утоления желания, а ради того, чтобы любимое существо получило наслаждение. Это было как во сне. Поцелуи, настойчивые и нежные, толчки, уверенные и осторожные, дыхание одно на двоих, и сердца, что бились в унисон, но с каждым ударом все быстрее и быстрее. Жар разливался по телу. Напряжение внизу живота сменялось сладостной негой расслабления. Аркарис прижимал меня к себе с отчаянием первой любви и страсти, с нетерпением мужчины, что слишком давно желал женщину. И я отдавалась ему вся, без остатка, просто потому, что иначе не могла. Стремилась к встрече наших тел, отдалялась, чтобы Вирн пылко догонял, гладила и сжимала мощные мышцы своего парня. Ах, нет, своего мужчины. Наверное, это высшее наслаждение. И оно не в изощренных позах, не в ролевых играх, а в ощущении, что вы просто не можете друг без друга. Как же долго мне пришлось прожить, чтобы это усвоить. После страстного марафона мы спали, как убитые. А ранним утром я открыла глаза, чтобы привычно застать Аркариса за столом. С заваренным чаем, вкусняшками в розетке и улыбкой на лице. Разве может день начаться еще лучше? Пожалуй, все-таки может. После инициации, когда главное испытание позади, а впереди лишь радужное будущее. Я закончу академию, подам прошение о переселении детей и внуков, останусь работать сыщиком, выявлять предателей и отдавать их в руки правосудия. Главное — сегодня правильно закруглить дело и пережить испытания в родном мире. «Ты такая задумчивая в последнее время», — произнес Аркарис, когда я приняла душ, оделась и присоединилась к чаепитию. «Переживаешь из-за скорой инициации?» «Ну вот как ему удавалось читать меня, будто раскрытую книгу?» «Без долгих и тягостных расспросов?» Узнавать, что творится в душе. Я вгляделась в серьезное лицо Вирна. Он слабо улыбнулся, взял мои руки в свои и сказал так трогательно, проникновенно, что я едва не расплакалась. «Марви, ты моя частичка, самая важная часть моей жизни и сущности. Как я могу не знать, что тебя тревожит? Разве тело не подозревает, где у него болит?» У меня слова застряли в горле, язык онемел. Аркарис вдруг потянул на себя, усадил на колени, крепко прижал, заметно напрягаясь от близости наших тел, и продолжил. «Я тоже много думал о твоем испытании. И о своем, конечно. Это последняя преграда между нами». Он сглотнул, крепко-крепко обнял и закончил. «И я решил, что пойду с тобой». «А разве так можно?» — удивилась я. «Думала, каждый обязан пройти инициацию сам, в одиночестве. Да и прав говорил. Вспомни, он ведь запретил. Или нет?» «Все можно, если попрошу твоей руки». Голос Аркариса сорвался от волнения. Горячие пальцы на моей талии вздрогнули. «Тебе не обязательно решать сразу. Ждать можно сколько угодно. Главное, что я заявлю о намерениях. И тогда мы имеем право проходить инициацию вместе. Вдвоем, как потенциальная пара». Прав согласился. Я спрашивал его нынче утром телепатически. «Погоди-ка». Я повернула лицо Аркариса за щеку, заставив взглянуть себе в глаза. «Вдвоем? Значит, и я могу отправиться с тобой?» Парень дернулся, захлебнулся воздухом и через силу произнес. Поверь, я очень ценю предложение, но там будет слишком опасно, непредсказуемо. Я сделала резкий жест, но Вирн продолжил тараторить с отчаянием висельника перед петлей. Я боюсь за тебя. Не хочу подвергать риску. Я прикрыла рот Аркариса рукой. И с минуту он продолжал что-то бубнить, обдавая пальцы горячим рваным дыханием. Но потом затих и только смотрел своими голубыми глазищами. Аркарис. Я так редко звала его по имени, что Вирн встрепенулся и даже выпрямился. Я пойду с тобой. И не возражай. Я достаточно научилась боевой магии. Мой дар сильнее многих. Но самое главное, знаешь что? Парень вопросительно приподнял брови. Я улыбнулась. Самое главное, что меня научили усиливать твой дар, глупенький. Аркарис тяжело вздохнул через мою ладонь. Я убрала руку, и Вирн спросил только. Я еще могу тебя отговорить. Я решительно помотала головой. Переместилась в свое кресло и принялась пить чай. Наш утренний ритуал должен быть завершен. Все идет правильно, так, как надо. Не стоит менять то, что так отлажено. Столь приятно. От добра добра не ищут. К Шеррай мы отправились в полной боевой готовности. Каждый понимал и чувствовал важность момента. Но о промашках больше никто не думал. Мы шли на расследование в твердой уверенности, что распутаем дело и найдем возлюбленного Эвиры. Поселение Шеррай только пробуждалось. Сонные полуолени медленно брели по дорожкам между громадными домами-деревьями, бросая на нас редкие любопытные взгляды. Исход расследования интересовал многих, но спрашивать не решался никто. Все-таки дочь вождя. Птицы пели гораздо тише вчерашнего, но также красиво и задушевно. Запах росы смешался с ароматом молодой листвы. Огромные бабочки размером с мою ладонь неторопливо кружили в воздухе в затейливом танце жизни. Все здесь дышало покоем и уютом. Совсем не так, как вчера днем. Ну еще бы! Недовольные жизнью Шеррай еще не наполнили воздух поселения аурой злости, зависти, и дышалось очень легко. Дорогу к королевскому замку-дереву мы нашли без труда. Впрочем, как любую другую теперь. Стоило лишь вспомнить ауру, ощущение от дома Эвиры, и стало ясно, куда идти. Галька приятно хрустела под кедами из кожи аргулисов. Поносив подарочную обувку пару дней, я обнаружила, что она отлично пропускает воздух, мягкая и пружинистая. Ходить в такой – одно удовольствие. Не зря кожа аргулисов так ценилась на ее карте и стоила немалые деньги. Не зря фермы конкурировали друг с другом, тратили серьезные средства на то, чтобы перекупить у заводчиков лучших зверей. И не зря Дарки так рассчитывал на доходы с предприятия. Хорошие аргулисы – золотая жила, ни больше, ни меньше. Неподалеку от замка дерева мы с Магдой свернули в сторону, предоставив ребятам опрашивать Эвиру самим. Приблизив жилище аурным зрением, мы наблюдали, как раздвинулось дерево. Шеррай встретила ребят и вышла поговорить. Вначале она слушала спокойно, затем резко изменилась в лице, словно черная туча пробежала. А потом из-под маски девочки-припевочки выглянул оскал хищницы, загнанной в угол, опасной и злой. Эвира мотала головой, что-то бурно отвечала ребятам, размахивала руками. Но под конец разговора совсем сникла. Даже стражники вокруг дерева замка начали коситься на нее с удивлением. Похоже, они еще никогда не видели дочь вождей по-настоящему расстроенной, смятой. Ребята свое дело сделали. Развернулись и ушли, кажется, в сторону поселения жней. Насколько я помню, мы не планировали угрожать немедленным разоблачением любовника Эвиры. Скорее всего, парни просто хотели показать, что знают, куда идти. припугнуть Эвиру посильнее, чтобы не тянуло с решительными действиями. Олениха несколько минут постояла на прежнем месте, с лицом маньяка-убийцы, хладнокровным и безжалостным. Затем ярость сменилась расстройством и паникой. Эвира немного подумала и рванула в ту же сторону, куда ушли ребята. «Молодец! Хорошая девочка!» Мы с Магдой выждали и отправились следом. Держались на большом расстоянии, ориентируясь исключительно по магическому следу, чтобы осторожная Шаррай не заподозрила неладное. Сама Эвира давно скрылась из виду, затерялась среди деревьев и кустов. Поселение Жней почти не отличалось от городка Шаррай. Те же дома-деревья, те же заливистые птичьи трели. Невозмутимые жители, что спешат по своим делам. Умиротворение, которое резко сменяется тревогой с досадой. Привычно и предсказуемо. Наверное, Жней и впрямь произошли от Шаррай. Энергетический след Эвиры здесь выглядел особенно ярким. Кажется, утратив животную ипостась, Жней потеряли и часть магии. Поэтому аура их стала более блеклой, менее мощной. Эвира сияла тут, как солнце среди электрических лампочек. И мы неслись по ее следу, как глупые мотыльки к гигантскому костру. Я даже не сообразила, когда в лицо полетел сгусток энергии. Незнакомый, странный, пульсирующий. Он выглядел очень угрожающе. Я метнулась к ближайшему дереву. Плевать, что это дом. Может, защитная магия жилища развеет боевую? Нет, не вышло. Шар лихо обогнул гигантский ствол по касательной, догоняя меня. Я испуганным зайцем запетляла среди кустов, краем глаза заметив, что Магду преследует такой же шар, только лиловый. Приближаясь, он рос как на дрожжах. Внутри вспыхивали оранжевые искры. Так, чего это я? Я ведь управляю чужой магией. Я попыталась ощутить чужую энергию, подчинить себе, как на тренировках с Рру. Но впервые за мою недолгую магическую практику ничего не вышло. Светло-сизая энергия деревьев, травы, земли, желтоватая воздуха, пестрые крапинки ауры птиц, зверей — все мне подчинялось. А шар ни в какую. Заметив его у самого лица, я упала на землю, и магический снаряд просвистел над головой. Остановился и направился ко мне снова. Черт! Не боевая магия, а ракета с самонаведением. Будь проклята, Эвира! Сама ведь ко мне обратилась. Просила расследовать. Зараза парнокопытная. Или непарно. Я уже не помнила этот раздел биологии. Я откатилась, когда шар атаковал снова. Теперь стало ясно. Оружие очень мощное, умное, но инертное. Если быстро и ловко отскакивать, все атаки пройдут мимо. Но долго ли мы продержимся с Магдой? Я оглянулась в поисках Гварлы, и сердце зашлось от ужаса. Магда распласталась на траве, с огромной зияющей дырой в спине. Убийственный шар пропал. Ну еще бы! Достиг цели, мерзавец! В эту минуту краем глаза я ощутила движение. Судорожно отклонилась, и очередная атака едва не зацепила кончик носа. «Черт, черт, черт! Что же делать?» Я прихватила побольше энергии, создала воздушную подушку под ногами и полетела, быстро петляя между деревьев. Шар отстал. Его скорости реакции не хватало, чтобы засечь изменения моего курса. Впрочем, я понимала, стоит притормозить, и магическая атака найдет меня. «Господи! Надеюсь, Магда жива!» В горле образовался колючий ком. Захотелось разрыдаться здесь и сейчас. Закричать, что есть мочи. Выругаться, как сапожник. Но вместо этого я припустила быстрее, выписывая восьмерки, круги и зигзаги между стволов. Вот уж не думала, что придется осваивать и фигуры высшего пилотажа. Хоть бы в летчики посвятили, что ли. Шар совсем исчез из виду. Я притормозила, суматошно оглядываясь. Казалось, убийственная штуковина затерялась в лесу. Я ушла от погони. Но в следующую секунду я ощутила, как в затылок врезается нечто. Боль пронзила тело, дернула за каждый нерв, расползлась по каждой клетке. Меня словно окунули в кипяток, резали на части и кололи шилами без остановки. В глазах потемнело. Я открыла рот в беззвучном крике. Из пересохшего горла вырвался стон, и я потеряла сознание. Чудилось. Плыву посреди бескрайнего моря, теплого и доброго. Оно массирует тело, ластится, как довольная кошка, и утягивает все дальше и дальше. Я открыла глаза и обнаружила себя в белой жидкости. Она плескалась вокруг и над головой. Я словно барахталась в молочном море, но не захлебывалась. Напротив, двигаться было на редкость легко и просто. Как ходить или дышать? Ой, так я же не дышу! Открытие резануло по нервам сильной болью. Вспомнилось все. Лес, Эвира, магическая атака и неподвижное тело Магды, распластанное на траве. Преподы! Кольвис! Мальгрим! Ну где же вы? А многие ли студенты выживают в вашей чудной академии? И вот еще что. Мне выдадут диплом посмертно или пожадничают? Ну, чувство юмора тебе не отказало. Значит, все в порядке. Прогремел откуда-то голос Кольвиса. Сейчас, потерпи, вторил ему Мальгрим. Все хорошо. «Ну да. Куда уж лучше-то? Я упустила Эвиру, и она наверняка предупредила своего любовничка. Чёрта с два мы теперь его отыщем. Небось, уже сбежал на все четыре стороны. Сама я, похоже, сильно ранена, если вообще не убита. Слава богу, судя по бодрым голосам преподов, они знают, что делать. Но смогут ли все исправить? Вот в чем вопрос». «Марви! Даже не вздумай меня бросать!» В крике Аркариса рыдание смешалось с требованием, боль с надеждой. И я вмиг протрезвела, огляделась, закрыла глаза и почему-то поплыла. Раз, два, три. Вдох, выдох. Длинный грибок, короткий. Уф! Как же хорошо! Солнце согревает кожу, заливаются трелями птицы. Трава под спиной похожа на мягкий палас. Стоп! Трава? Солнце? Птицы? Я открыла глаза и встретила полубезумный взгляд Аркариса. На Вирне лица не было. Бледный как мел, с черными синяками под глазами, он казался призраком. Не успела рот открыть, проверить, жива ли я вообще, все ли органы в комплектации. Как очутилась в объятиях Аркариса. Он прижимал и обнимал так, что показалось, вот сейчас наверняка испущу дух. По крайней мере, некоторое время дышать не получалось совсем. «Боже, прости! О чем мы только думали? Марви, ты как?» «Ты в порядке?» — послышался справа дрожащий голос Ястина. Надгар застыл и смотрел на меня через плечо Вирна перепуганным взглядом. Выглядел он, как после тяжелой болезни, и даже слегка покачивался от слабости. Когда Аркарис наконец отпустил, я вдохнула полной грудью, ощупала голову, убедилась, что та в целости и сохранности, и быстро спросила. «А Магда? Ребята, Магда!» Я вскочила так резко, что пошатнулась и едва не упала снова. Аркарис подхватил на руки и крепко прижал. «Все нормально, Марви, не переживай». Вирн развернулся, и я увидела Гварлу на руках у Фама. Она почти пришла в себя, только еще покашливала и ругалась. «Да-да, ругалась так, что у меня чуть уши не завяли». «Вы хоть поймали мерзавку?» — первое, что спросила Магда, когда перешла на более-менее литературный язык. «Не мы, местные стражники», — обрадовал Аркарис. «Поймали ее, прелюбодея, и отвели к папаше Эвиры под белые ручки. Пусть разбираются». В полицию сообщил Мальгрим. «Думаю, дальше нам тут делать нечего». Он собирался двинуться к порталу, но я подняла палец в воздух и воскликнула. «Стоп! А кто вылечил нас?» «Ну ты даешь!» — ответила вместо Аркариса Магда. «Напарники врачуют друг другу магические раны. Это свойство пар и трио. Дрион меня почти вылечил, а ребята восстановили тебя полностью, вижу по ауре. Даже энергию перетратили». «Ах, вот оно что! Вот почему они такие бледные, истощенные, болезненные!» Я окинула взглядом Аркариса с Ястином. Ребята пожали плечами. Одинаково и почти синхронно. «Главное, что ты в порядке», — ответил за обоих Вирн. «А мы быстро восстановимся. Вот увидишь. Ерунда это все. Главное, дело закончено. Преподы довольны. Наказание отработано. Нам дали 3 дня передышки и...» «Инициация!» — озвучила я ужасную догадку. Ястин попытался улыбнуться. Аркарис повернул меня к себе так, что пришлось встретить голубой взгляд, ласковый и нежный, как всегда. «Мы отправимся туда вместе. Прав дал разрешение. Ничего не бойся, не переживай», — твердо произнес Вирн. Надгар кивнул, но комментировать не стал. Магда показала большой палец. «Ну что, домой? Хочется помыться, поесть, передохнуть. Причем в любой последовательности», — предложила она. Я расслабилась на руках Аркариса и наслаждалась тем, как он несет меня. Сильный, непобедимый, уверенный в себе мужчина, которого я полюбила всем сердцем. Я думала, тренировку сегодня отменят. Все-таки мы вернулись едва живыми. И даже после плотного обеда ребята все еще выглядели бледными и усталыми. Даже Дрион больше не представлялся непоколебимой скалой. Что уж говорить про моих напарников. Но Кольвис явился в столовую, нарушив нашу милую идиллию на 5, и жестом пригласил в тренировочный зал. На мое мысленное ворчание Фам ответил уже на месте. «У вас скоро испытание. Кроме того, Ру сегодня покидает родной мир и отбывает в ссылку. Вы вряд ли увидитесь раньше, чем через несколько лет. Так что выбора нет. Мы с Мальгримом прокачаем вас как сможем. И самое важное, вам с Аркарисом нужно научиться колдовать сообща, раз уж Вирн подал прошение о совместной инициации. И я так понимаю, ты, Марви, не возражаешь?» Я кивнула, чувствуя на себе встревоженный взгляд Аркариса и расстроенный Ястина. Надгар не сказал ни слова, но выглядел еще более несчастным, чем прежде. Я безумно хотела утешить парня, хотя бы немного. Объясниться, потрепать рукой густые русые волосы, ласково коснуться плеча, дружески чмокнуть в щеку, пожать сильную, но красивую ладонь с длинными аристократическими пальцами. Но я как никогда понимала, Аркарис сейчас этого не вынесет, учудит ссору или даже драку. Я прямо ощущала, что после событий в лесу Шеррай эмоции Вирна на пределе. Он напоминал бочонок с порохом. «Поднеси пламя, и все, спасайся, кто может». Ястин понимал это тоже. Застыл у стены, скрестив руки и ноги в защитной позе, и лишь иногда недовольно сопел. Ру посмотрел на нас с Аркарисом так, что Вирн сжал кулаки и даже немного подался вперед. Тил снова нарывался, откровенно и намеренно. И, как прежде, совершенно не волновался по этому поводу. «Эх, мне бы его уверенность! На испытаниях ничего лучше и не придумаешь. Вначале под чутким руководством Ру и Кольвиса мы с Аркарисом пытались объединить ауры. Не перекинуть с одной на другую канал, как оказывается, уже делали прежде, а создать общее энергетическое облако. Тил только и командовал. Так, давайте, представьте, что вы внутри общего кокона энергии. Ну же, это так просто, соображайте уже. Да что ж вы делаете-то? Задание проще некуда. Спустя 2 часа таких выкриков Аркарис подскочил к Ру, схватил его за шею и поднял на вытянутой руке, как куклу на шарнирах. Такого Тил не ожидал. Начал барахтаться в воздухе, беспомощно молотя руками и ногами. Кольвис, на которого предатель бросал отчаянные взгляды, даже бровью не повел. Похоже, поддерживал воспитательные методы Вирна в полной мере. «Значит так», — процедил Аркарис, когда Ру совсем притих. «Больше никаких «это же так просто!» Ну что же вы?» «Лучше вообще воздержись от комментариев. Для здоровья полезно». Краем глаза я заметила, как улыбается Ястин. Ему подход Аркариса к горе-педагогу тоже пришелся по душе. «Теперь ты только объясняешь и говоришь, что не так. И больше ни одного слова. Ясно?» Вирн посмотрел на Тилла убийственным взглядом. Ру попытался ответить, но из горла его вырвался только хрип. Аркарис разжал руку. Преступник приземлился на ноги, как кошка. Даже не пошатнулся и ответил, потирая шею. «Да, так и сделаю». Еще 2 часа мы руководствовались объяснениями Ру, но все равно ничего не смогли. Ни объединить ауры, ни использовать энергию друг друга, чтобы черпать из нее силы, ни атаковать совместно. Просто вообще ничего. Я растерянно посмотрела на Вирна. Снова почему-то захотелось заплакать. Прямо тут плюнуть на формальности, но то, что я вообще-то на занятии, и разрыдаться в голос. Аркарис понял, крепко обнял и шепнул на ухо. «Не огорчайся, моя Марви, мы все преодолеем. Если и не научимся, все равно пройдем инициацию. Поверь, я весь твой, от макушки до пяток. Я всегда тебя выручу, жизнь отдам за тебя». Последнее предложение прозвучало слишком громко, эхом отразилось от стен, и в тренировочном зале воцарилась тишина. Даже Ру не решился подать голос, даже Мальгрим не стал язвить. Я прижалась к Аркарису, почувствовала его тепло, поддержку, силу, поверила и отстранилась. «Попробуйте еще раз», — устало произнес Кольвис, словно уже отчаялся натаскать нас за такой короткий период. «Ребята», — вдруг подал голос Ястин, — «давайте, я верю в вас, завидую вашему единению, хочу стать третьим, но все равно верю, болею за то, чтобы у вас все получилось. Ну же, соберитесь и покажите им, на что способны». В эту минуту теплая волна прошлась по телу, знакомая и незнакомая одновременно. Голову и ноги обдало прохладой. По позвоночнику, словно массажером для мышц провели. Я увидела, как наши с Аркарисом ауры объединяются в нечто новое. Не в шар. Скорее, в неправильной формы эллипс. Но это было уже что-то. Ястин! Вот кто помог нам совладать с магией. Даже вне нашей пары, не вмещаясь в мои отношения с Аркарисом, он продолжал оставаться важной частью трио, неделимого, как я теперь осознала. Аркарису случившееся не очень понравилось. Он поморщился, но все же улыбнулся нашему успеху. «Наконец-то! Все получилось!» Дальше тренировка пошла как по маслу. Мы черпали друг у друга силы, обменивались ими, атаковали Ру сообща. Тиллу досталось за все. За подначивание, смешки, издевки. Он только успевал уворачиваться от огненных сгустков, молний, энергетических волн. Кольвис учил нас концентрировать энергию в небольшом пространстве, а затем направлять на кого-то, задавая вектор и цель. Именно такой атаке подверглись в лесу мы с Магдой. Забористая штуковина. Еле ноги унесли. Одну такую под зад каждой моей предательницы. И мы в расчете. Впрочем, я понимала, что так наказывать их не буду. Мне требовалось нечто иное. Но вот что именно, так и оставалось неясным. К чему это мучительное возвращение в ужасную ситуацию? Разве я сделала тогда что-то плохое? Просто ушла. Не ругалась, не предъявляла претензий, не сказала ни единого грубого слова. Что я должна изменить? Чему научиться? Заново переживая предательство и унижение. Меньше расстраиваться, постоять за себя, рассказать директору о том, кто на самом деле автор эскиза, и предоставить скрин, который, я уверена, до сих пор хранится в компьютере. А куда он денется? Квартира цела. Я отсутствовала по факту недели две, не больше. Даже квартплату задолжать не успела. Ох-ох-ох. Чем больше я думала об инициации, тем тяжелее становилось на душе. Единственное, что немного отвлекало и развлекало, мечущийся по тренировочному залу Ру. Наши изумрудные энергетические сгустки атаковали его раз за разом. Мы с Аркарисом по очереди развеивали старые и создавали новые перед самым носом Тилла. В принципе, этого и не требовалось. Энергетические сгустки нацеливались на жертву, как тогда, в лесу, на меня и Магду. Преследовали цель, пока не встречались с ней, и лишь тогда растворялись в пространстве. Но Кольвис пытался натаскать нас атаковать из любой позы, в любом месте, по минутному требованию. Еще недавно думалось, я и крошечных огоньков создать не смогу. Что уж говорить об Аркарисе. Конец расследования у Шаррай вымотал нас. Напарники потратили массу энергии, исцелив меня. А вот сейчас, казалось, мы с Вирном перевернем всю планету. Дали бы лишь рычаг. «Никаких рычагов!» — усмехнулся на ухо Мальгрим. «А ты думала, зачем нужно объединение аур и сил?» «Вот для этого. Чтобы каждый из вас стал вдвое мощнее. Энергия не просто сливается воедино. Она утраивается, учетверяется, смотря по тому, насколько сильна связь между вами». «За счет чего ее становится больше?» – удивилась я. «Забудь про земную физику. Это все ересь!» – продолжил иронизировать Мальгрим. «Здесь действует настоящая физика обмена энергиями». «Настоящая — это когда энергия никуда не девается и ниоткуда не возникает. Переходит из состояния в состояние», — возразила я. «Фу!» — фыркнул Мальгрим. «Скучно вы живете на своей земле. То-то тебя сюда затянуло». «Дорогая, энергия очень даже растет и множится. И не надо так удивляться. Ты же не поражаешься тому, что ростки превращаются в деревья, а дети — во взрослых. Магия питает вашу энергию. Совместная магия. Та самая, ради которой мы сегодня здесь собрались. А не только для того, чтобы поджарить задницу Ру. Хотя, признаюсь, ваш креатив в этом направлении не оставил меня равнодушным». В этот момент Тил негромко вскрикнул. Я отвлеклась. Аркарис сосредоточился на мне. Гадал, чего это я подвисла? И очередной энергошар задел плечо предателя. «Мы так не договаривались!» — обиженно возмутился он. Вы должны были развеять его раньше. Ты поговори мне еще. Я сам тебя развею. Громыхнул с потолка голос Мальгрима. И что удивительно, Ру испугался. На самом деле испугался нашего загадочного замка-волшебника. Лицо преступника вытянулось, побледнело. Тил обхватил себя руками и замолчал, глядя на нас с непередаваемым выражением. Страха и укора. «Ну и чего струсил?» Уже гораздо добрее хохотнул Мальгрим. «Давай уж, побегай еще, ягодицы подкачаешь». Я удивленно посмотрела на Аркариса. «Хм, оказывается, Мальгрим пугает кого-то до чертиков. Вот тебе и открытие». Добродушный юморист, что всегда помогал нам, подсказывал и курировал, не такой уж и безобидный. «Когда-то я был боевым магом. Служил в полиции, между прочим», — мысленно поделился Мальгрим. «Но теперь все в прошлом. И если ты не преступник, не предатель и не последний мерзавец, то бояться меня не стоит». Впервые за наше знакомство голос замка-волшебника звучал как-то иначе. Затрудняюсь объяснить, но воспринимался Мальгрим и его тирада более серьезно, что ли. Не безобидный учитель Йода из «Звездных войн» и его забавная речь. Скорее, как горец и его предупреждение о возможном бое. Замок-волшебник добродушно хмыкнул на мое сравнение. «Ой!» — подумала я. «Неужели Мальгрим смотрит земные фильмы?» «Смотрит, смотрит. Мне про Штирлица очень нравится», — стеснительно признался Мальгрим. «Вот тебе и раз». А мы завершили тренировку. Слегка помятый, поджаренный, но не побежденный Ру поковылял за Кольвисом в стену. «Ждите вызова на инициацию», — бросил через плечо препод. «Она может случиться в любую минуту». Ястин нервно дернулся у стены и посмотрел на нас почти с ужасом. «Не переживай так», — послышалось из стены за спиной Надгара. «Возникнет острая необходимость, мы тебя подключим. Если тебя не вызовут, значит, все хорошо. Поэтому просто успокойся и жди друзей с победой». Вот сейчас Мальгрим разговаривал как добрый наставник, настоящий педагог. Надо же, какой он интересный и многогранный. Я не отказалась бы встретиться с замком-волшебником где-то помимо этих стен. Пообщаться глаза в глаза. Такая фантазия посещала меня не впервой. Мальгрим хмыкнул еще раз. Кажется, очень довольна. Я определенно ему нравилась. И замок-волшебник без тени стеснения выделял симпатичных ему адептов из общей массы. На сей раз Ястин проводил нас с Аркарисом до самых дверей. Кажется, он слишком серьезно воспринял предупреждение об испытании в любую минуту. Старался передать нам свою заботу и уверенность даже на ночь. Мне стало неловко. Аркарису тоже. Вот уж не подумала бы, что эта гора мышц, альфа-самец, что беспрестанно столбил территорию, умеет тушеваться. Вирн зарделся, уронил взгляд в пол и поблагодарил Ястина от всей души. «Спасибо тебе за помощь на тренировке и вообще!» Надгар вздохнул. «Достаточно красноречиво для меня и вполне понятно для Аркариса. Но ответил очень достойно. Вы же мои напарники. Что бы ни случилось, вы всегда можете на меня рассчитывать. Даже если мы с тобой подеремся, но тебе понадобится помощь, зови. Приду и набью морду обидчику». С этими словами Ястин эффектно ушел в стену. А мы еще некоторое время смотрели ему вслед. Аркарис удивленно, а я с сожалением и уважением одновременно. «Я ведь и не поняла, не уловила, когда этот мальчишка, юнец, что неловко сражался за девушку, хорохорился, демонстрировал, какой он крутой, вдруг стал мужчиной. Наверное, академия заставляла ребят повзрослеть в считанные дни. И это хорошо. Но сколько же можно общаться с двумя неуравновешенными мальчиками-подростками? Теперь моими напарниками будут мужчины. Самые, что ни на есть настоящие. Когда волшебство слов Ястина немного развеялось, мы с Аркарисом повернулись друг к другу, и мир остановился. Вирн облизал губы, жадно глотнул воздуха, подхватил меня на руки и внес в комнату. Дальше все случилось быстро, страстно, неуправляемо. Будто мы целый день копили чувства и вдруг не сдержались, выплеснули наружу. Кровать под спиной, горячие ладони Аркариса на моем теле, вздрагивающие пальцы и мои, что зарываются в густые черные вихры. Обнаженное мужское тело с явными признаками сильного желания. Минутная робость Аркариса, когда его готовность стала совсем очевидной. Я приподнимаюсь на локтях, будто стремлюсь навстречу. Вирн выдыхает. Жарко! Как же жарко! И наваливается. Тяжесть мужского тела приятная, ненавязчивая. Горячее, быстрое проникновение, стремительные движения, немного суматошные, порой неритмичные. Зато какие страстные, отчаянные! Тепло внизу живота, томление, приятные спазмы, что отзываются даже в ногах. И наслаждение полной негой после мгновения чудесного пика. Этой ночью я занималась любовью не с юношей, не с женихом, с мужчиной, со своей парой. После первого безумного раза мы владели друг другом, не стесняясь больше ничего, не боясь своих желаний и пожеланий. Просто делали все, что хотелось, отдавались страсти и пили ее без остатка. Потом вместе плескались в душе, терли друг другу спины и уснули в обнимку, лицом друг к другу. Ненависть разрушает, а любовь собирает тебя из осколков. Так говорила моя мама. Знала бы она, как собрал меня из осколков юноша, чужак и намирец. Воскресил, подарил новую жизнь и силы. Единственное, о чем я искренне сожалела, что Ястин так и остался неприкаянным. Желал нам счастья с такой болезненной надеждой. Волновался, как настоящий друг и напарник. Он не заслужил бесприютного одиночества. Но сейчас, здесь, я четко понимала, ничего другого Вирн не позволит. Либо случится скандал, новая драка, и весь наш хрупкий мир разлетится на миллион осколков. Такого перед тяжелым испытанием я позволить никак не могла. Вот почему мысленно и от всей души пожелала Ястину понять нас, простить и... Сладко уснула, откладывая тревоги на потом.